США, Калифорния, Сан-Хосе. После встречи с губернатором Калифорнии Теону пришла в голову мысль о том, что неплохо было бы каким-то образом оформить права собственности на астероид. Оказалось, что его юристы уже занимаются этим и даже выработали алгоритм действий. Чтобы запустить его, оставалось лишь получить личное разрешение босса. Дело в том, что в открытом доступе до сих пор не было информации о том, какой именно астероид Курт собирается доставить на орбиту. Известны были только общие параметры вроде веса в сотни миллионов тонн, диаметра в несколько сотен метров и, конечно, ориентировочной стоимости ресурсов в 5 триллионов долларов. Под такое описание могли подойти несколько десятков небесных тел, периодически пересекавших орбиту Земли. Поэтому журналисты и следящие за успехами Теона-энтузиасты не слишком заморачивались вопросом, какой именно из них является целью орбитал. Для них важен был сам факт скорого применения технологии будущего из фантастических романов таким колоритным и харизматичным персонажем, как Курц. Оказалось, что регистрация небесных тел и заявление права собственности на них или участки на их поверхности – процесс неотработанный и, по большому счету, неформальный. Общепризнанного межгосударственного законодательства на эту тему не было, поэтому все на основе консенсуса пользовались международной коммерческой системой IDP-NELC, на базе которой строились многочисленные национальные каталоги. Здесь возникали определенные риски. Несмотря на закрытость и продуманную политику конфиденциальности этой частной американской структуры, существовал шанс утечки информации об астероиде Теона, которая на данный момент была нежелательна. К тому же, чтобы зарегистрировать небесное тело в системе, нужно было получить согласие обнаружившей его обсерватории. В том, что ученые будут молчать на фоне развернувшегося общего ажиотажа вокруг темы, уверенности тоже не было никакой. Тем не менее, вопрос с легализацией прав стоял остро. Если Витмар узнает, на какое конкретное космическое тело нацелился орбитал, то наверняка предпримет меры по блокированию права его использования. Поэтому, несмотря на риски, было принято решение действовать. Чтобы запутать и сбить со следа противников проекта, Теон поручил юристам начать регистрацию сразу двух десятков небесных тел. К тому же провести ее не только через IDP, NELC, но и через действующую в США систему оформления титульных прав на земельные участки. В реальности его интересовал лишь один объект. Небольшой астероид, носивший в базе небесных тел номер 436-724-2011-UW-168. Этот камень размером 320 на 150 метров и весом около 100 миллионов тонн был открыт размещенным на Гавайях телескопом американской обсерватории Penn Stars в октябре 2011 года. В 2015 он прошел довольно близко от Земли, что позволило изучить его состав с помощью спектрометрии и обнаружить там высокую концентрацию никеля, металлов платиновой группы, железа, золота и редкоземельки. Если спроецировать плотность полезных минералов с изученных участков поверхности астероида на его объем, получалось, что он несет ресурсов как минимум на 5 триллионов долларов. Ученые, открывшие это небесное тело, повздыхали, поохали и забыли, поставив его на контроль как объект, потенциально опасный в плане столкновения с Землей. Информации в СМИ о UW-168 почти не было. Так что внимания он к себе не привлек никакого, даже в среде энтузиастов-любителей, отслеживающих угрожающие нашей планете астероиды. По какой причине такое неприметное небесное тело стало объектом интереса Мади Сахим бин Малика, оставалось загадкой, как и то, каким образом он связал с ним новые технологии космического буксира, оказавшиеся в распоряжении Теона и вышел на вполне осуществимый проект. Теон часто прокручивал в памяти тот разговор в день их первого знакомства. Из тенистой беседки под пальмами они перебрались в кабинет. Там на широком стеновом экране уже крутилась картинка вращающегося в космической пустоте камня. Слева и справа в разных окнах были выведены его характеристики и несколько динамических схем, показывающих с разных ракурсов орбиту астероида. Все выглядело очень профессионально. Почти как небольшой центр управления полетами. Не менее содержательным было и изложение Мади его идеи. Все заняло минут 10, не больше. Но то он тут же загорелся проектом. Еще бы. Он не только давал возможность обкатать технологию космического буксира и решал проблему финансирования марсианской экспедиции, но и открывал совершенно новую, захватывающую своим размахом тему добычи ресурсов на орбите. Курц очень любил такие фантастические проекты, поэтому с готовностью принял в разработку предложения Мади. Пара дней ушла на то, чтобы прогнать идею через специалистов Alpha Space, чтобы проверить ее на реализуемость. На это время Теон оставил шикарную виллу и вернулся в резиденцию, предоставленную ему шейхом. К концу второго дня директор Alpha Space сообщил, что при наличии космического буксира с ионным двигателем идея притянуть астероид на орбиту вполне осуществима. С этой новостью он вернулся к Мади и провел с ним предварительные переговоры по деталям его участия в проекте. Они были вполне разумными. Теневой банкир рассчитывал на долю прибыли пропорционально его финансовому участию в новой компании. Были еще два условия. Араб хотел, чтобы астероид был назван его именем, и чтобы в экипаже корабля, который прилетит к нему, был его родственник. «Зачем вам это?» – спросил тогда Теон, который не ожидал, что Мади рассматривает проект как нечто личное, близкое к сердцу, а не просто возможность значительно приумножить капитал. «Я стар». Банкир с грустным вздохом провел ладонями по лицу, как обычно делают мусульмане, закончив молитву. «Сколько мне еще осталось до встречи с Всевышним? 5 лет? 10? Я часто размышляю над тем, что останется после меня. Я хочу, чтобы люди, глядя на астероид, вспоминали мое имя. Чтобы они знали, что Мади Сахим бин Малик помог изменить мир. Возможно, даже открыть новую страницу его истории. Не знаю, тщеславие – грех. Но я уверен, небеса мне его простят, когда увидят, сколько пользы наш проект принесет человечеству. А экипаж? Всевышний не дал мне детей. Но я бы хотел, чтобы кто-то из юношей моей крови участвовал в проекте. Это будет большая честь для меня и гордость для моего увядающего рода». Теон неплохо знал арабов, которым были присущи гордость, чувство принадлежности к роду и готовность его прославить даже ценой немалых жертв. Поэтому он согласился. К тому же 4 миллиарда, обещанные Мади, явно стоили того, чтобы назвать космический камень его именем и взять в экипаж его родственника. Такая сделка была действительно очень удачной. Получив указание от босса, юристы Орбитал запустили процедуру регистрации 20 астероидов. Отдельная группа была направлена в штаб-квартиру Pen Stars на Гавайи, где располагался открывший UW-168 телескоп. Там они встретились с руководителем программы и получили согласие на оформление документов в системе IDP and ELC, подписав при этом кучу бумаг о неразглашении. За эту услугу от имени Теона была открыта линия спонсорского финансирования обсерватории на 10 миллионов долларов. Такая сумма для астрономов была запредельной, и они поклялись молчать самым святым, что у них было – своим телескопом. Начало оформления прав на астероид было положено. Юристы утверждали, что здесь, как и в патентном праве, должно действовать правило приоритета подачи документов. Кто первый подал, тому и принадлежит все права. С такой подкрепой можно было дальше вести разговор с Витмаром. Вопреки ожиданиям Теона, готовившегося к постоянному прессингу, старый финансист пропал не на несколько дней. Этому затишью вскоре нашлось объяснение. В самый разгар активности по регистрации прав на астероид Теону позвонили из Белого дома и сообщили, что президент готов его принять. Такая формулировка была странной потому, что именно глава президентского аппарата выступил инициатором встречи. Отнеся подобные лексические нюансы насчет путаницы в протокольной службе, Курц загрузился в самолет и к вечеру прибыл в Вашингтон. Переночевал в принадлежащем ему отеле, чтобы утром быть свежим и излучающим оптимизм. Встреча произошла в овальном кабинете Белого дома ближе к полудню. Утром у президента по стандартному графику было несколько часов медицинских и реабилитационных процедур, во время которых лучшие доктора пытались привести в рабочее состояние его дряхлеющее тело и слабеющий ум. Обычно это у них получалось. И дряблый, рассыпающийся на глазах старик под воздействием стимуляторов и анаболиков на некоторое время оживал и проецировал бодрость и энергию, которая была так нужна, уставшей от грязных политических разборок нации. От встречи с президентом Теон не ожидал ничего, кроме фотографии на память. Третьей в его коллекции. Потому что с ним встречался и предыдущий президент, и его предшественник. Хозяева Белого дома старались выглядеть продвинутыми, поддерживающими инновации и прогресс личностями, поэтому фотосессии с такой иконой молодежи, как Курц, входили в их обязательную программу. Но на прошлых встречах, кроме общего разговора о том, куда двигаются технологии, Теону удалось обсудить практические вопросы, касающиеся его фирм, которые затем вылились в конкретные налоговые послабления и даже инициировали принятие законов, весьма выгодных для его технологических и очень экологичных компаний. На какую-либо конкретику во время этого разговора рассчитывать не приходилось. Президент страдал, вполне нормальной для столь преклонного возраста, легкой затуманенностью сознания. Забывал тему разговора, часто путал людей, должности, имена и сбивался даже, когда читал свои речи по бумажке или с суфлера. Но встреча все же будет полезной. Она сыграет на авторитет Теона, подтвердит его национальный статус и еще больше поднимет над и так оставшими далеко внизу конкурентами. Предположения Курца оправдались в полной мере. Встреча длилась 20 минут, из которых первые 10 ушли на зачитывание президентом перед камерой заранее подготовленного текста «Америка – родина прогресса. Я за прогресс и новые технологии. Мы всячески будем поддерживать инновации. А твоя Теон затея с астероидом вообще докажет всему миру, что мы лучше и догнать нас Китаю не удастся. Кстати, если бы не поддержка моей администрации и меня лично, то ни хрена бы у тебя, парень, не вышло. И, кстати, помню, я идею про астероид высказывал еще пару лет назад. Но на плагиат я не обижаюсь. Ха-ха-ха. Это была шутка. Работай спокойно на благо страны. Мы тебя поддержим. Да здравствуют инновации и прогресс. Боже, храни Америку. Следующие 10 минут ушли на постановочные съемки. Штатный фотограф под строгим контролем пресс-секретаря и вице-президента сделал несколько снимков с разных ракурсов так, чтобы хозяин Белого дома смотрелся предпочтительнее. Фотки, надо сказать, вышли очень неплохими. Президент выглядел бодро, излучал уверенность и энергию и сверкал своей улыбкой доброго дедушки, открывающий захватывающий вид на новые, пожалуй, излишне белые и сверкающие зубные протезы. В результате от встречи все получили, что хотели. Гость пару снимках в рамках, а хозяин пятиминутный ролик на ведущих каналах о том, какой он прогрессивный и что без него у Теона ничего не выйдет. И вообще, оказывается, идея с астероидом принадлежит президенту. После того, как за Курцем закрылась дверь овального кабинета, к нему подошла вице-президент. «Рада с вами познакомиться лично, мистер Курц», — приветливо, но с достоинством улыбнулась она. «Признаться, я давно хотела это сделать. Ваши идеи, ваши проекты, ваши компании, они как отражение светлого и прекрасного будущего Америки. Новые технологии, инновации, экологичность. Взять хотя бы астероид. На наших глазах вы делаете фантастику реальностью. Это великолепно. Это демонстрирует всему миру, что есть только один бесспорный технологический лидер – США». Кстати, вы не могли бы мне немного подробнее рассказать об этом астероиде? Давайте на несколько минут присядем в гостиной. Они перешли в малую гостиную и разместились на обитых шелком креслах, стилизованных под викторианскую эпоху. Следовавший за ним фотограф быстро сделал пару снимков и исчез. Так, астероид. Вице-президент внимательно посмотрел на Теона. Вы действительно считаете, что он стоит 5 триллионов? Не я. Скромно улыбнулся миллиардер. Это оценка ученых после детальной спектрометрии его поверхности, когда он в прошлый раз сближался с Землей. В результате исследований были получены устойчивые сигнатуры никеля, драгоценных и редкоземельных металлов. Это замечательно! Это просто замечательно! И как вы планируете все это добывать? Вначале мы отправим на перехват астероида космический буксир, который притянет его на орбиту. Ну а затем соорудим на нем космический металлургический завод. Будем плавить руду и доставлять чистый металл на Землю. А может, придумаем еще что-нибудь. Боже, как интересно! Орбитальная фабрика! Просто фантастика! Вице-президент всплеснула руками, как восхищенная девочка, но глаза ее сузились и впились в Теона. Однако эти триллионы в золоте и платине. Если они попадут на свободные рынки, то могут нарушить финансовую стабильность. Курц в ответ невинно улыбнулся. Ему хотелось сказать, что финансовую стабильность нарушит не астероид, а почти 20 триллионов долларов, напечатанных Федрезервом за последние 10 лет. Но он благоразумно промолчал, вместо этого ответил домашней заготовкой. «Ну что вы, мэм, я полностью осознаю всю глубину ответственности за стабильность финансовых и сырьевых рынков. Поверьте, добыча металлов на орбите и их доставка на Землю – процесс долгий и очень сложный. Он растянется на многие годы. Эти 5 триллионов будут поступать в оборот дозированно, небольшими партиями. Так что рынки этого даже не заметят». «И все же...» В ее взгляде блеснул лучик интереса, как у опытного торговца, упорно идущего к выгодной сделке. «Не считаете ли вы, что ваш проект стоит привлечь независимых экспертов, которые могли бы оценить возможные системные риски? При этом вся полнота руководства и право принятия решения, конечно же, останется у вас». Этого-то он боялся больше всего. Если сейчас вице-президент предложит ему Витмара, то отказаться будет очень сложно. «Я всегда ценю экспертное мнение, особенно в части системных рисков, и готов обсудить детали, как только проект войдет в фазу практического осуществления. Сейчас он лишь на этапе предварительного планирования». Уклонился от прямого ответа миллиардер и тут же, чтобы внести ясность, спросил: «У вас есть конкретные кандидатуры?» «Есть». Огонек в ее глазах разгорелся чуть сильнее. «В качестве эксперта могла бы выступить я». «Мэм!» Курц едва сдержал вздох удивления и облегчения. «Для меня будет огромной честью, если вы лично примете участие в проекте в качестве государственного эксперта». «Но вы правы», — она взмахнула рукой, словно отгоняя навязчивую мысль. «Это все дело будущего. А пока переводите проект в практическую фазу. Если вам понадобится поддержка Белого дома, не сомневайтесь. Сразу звоните мне. Я вас включу в список приоритетных контактов». Давая понять, что встреча окончена, вице-президент поднялась с кресла и протянула ему руку. «Вы очень приятный собеседник, мистер Курц. Вы сразу улавливаете самую суть разговора, понимая, почему губернатор Калифорнии считает вас своим другом». Из Белого дома Теон направился в аэропорт, где его пилоты уже прогревали двигатели. Ему хотелось побыстрее вернуться на западное побережье и переговорить с Богартом, но он не выдержал, и как только самолет взлетел, набрал его по спутниковой связи. Тот сказал, что занят, и попросил приехать в Санта-Фе в резиденцию. Через несколько часов они уже сидели в кабинете губернатора и смаковали выдержанные виски. «Итак, твои впечатления, как все прошло?» — спросил губернатор с хитрым прищуром. «Лучше, чем ожидалось. Фотосессия с президентом была бесполезной, а вот разговор с вице очень даже интересным». «Ха... Я уже читал в новостях, что это дедушке пришла идея с астероидом, и картинки из овального зала ничего получились. Старик сияет, держится бодрячком. Вице-президент на своем сетевом канале тоже с тобой засветилась. Ты в курсе, что она теперь будет курировать твой орбитальный проект со стороны администрации?» «Курировать?» – удивился-то он. «Именно. Белый дом готовит директиву, по которой орбитал будет включен в список фирм, имеющих национальный приоритет. Важный список. Хороший. Что-то вроде государственной крыши для коммерсантов. Туда входят только немногие избранные. Те, от кого зависит национальная безопасность. Финансы, фарма, ВПК, производители процессоров и разработчики критического софта. Так что ты будешь в одной компании с банковской империей Витмара». «Твою мать! Мне не нужны никакие кураторы, я хочу принимать решения сам, чтобы мне в совете директоров никто не мешал». «Ты и будешь принимать решения сам, и в совете директоров никого не будет. По этой директиве ты лишь информируешь куратора о статусе проекта и, в общем, состоянии компании. Для этого надо просто скопировать отчеты, которые ты шлешь акционерам, и в комиссию по ценным бумагам. Единственное обязательство – это то, что во время чрезвычайных ситуаций, таких как война или пандемия, ты должен выполнить заказ правительства в приоритетном порядке. Но поверь, если дерьмо влетит в вентилятор, все будут выполнять заказы правительства в приоритетном порядке, без разницы, в списке они или нет. Ковид это очень хорошо продемонстрировал. А вот присутствие в списке дает тебе неправительственном уровне защиту от неблагоприятных факторов, в том числе внешних, вроде давления иностранных правительств или конкурентов, и в случае проблемных ситуаций позволяет запросить экстренное финансирование. «Мне не нужна защита от иностранных конкурентов. Мне нужна защита от Витмара», — не скрывая разочарования, проговорил миллиардер. «И ты ее получил. Теперь, когда тебя крышуют вице, он не посмеет оставить орбитал палки в колеса». «Ты думаешь?» «Да они ее купят с потрохами и заставят плясать под свою дудку». «Не все так просто, мой друг», — загадочным тоном проговорил Богарт. «Витмар и его окружение старых финансистов стоят на пути волны новых молодых политиков, сделавших состояние и репутацию на высоких технологиях, вроде тебя, но в области финансов и интернета. Эти люди упорно идут к власти, у них есть и для этого все. Деньги, возможность через сеть манипулировать общественным мнением, поддержка значительной части молодых политиков на местном уровне. Единственное, чего у них недостаточно, это влияние на Белый дом и Конгресс. Там сидят старые пердуны, которые ни в какую не хотят перемен. К тому же эти две поляны очень плотно вытоптал Витмар и компания. Вице-президент – одна из тех, на кого эта новая сила может положиться, но позиции у нее пока еще очень шаткие. В Демпартии слишком сильно лобби старых финансистов. Слишком многих они купили, как ты выразился, с потрохами. Но время неумолимо. Старики через пару лет уйдут. Мы даже не знаем, дотянет ли президент до конца срока. Вполне может отойти в отдел по состоянию здоровья. Тогда его место займет вице. И это уже будет для Витмара совсем другой расклад. Мы нахрен вычистим его и компанию из Вашингтона и обеспечим новым прогрессивным политикам полный контроль и управляемость над страной. «Ты в ее команде?» – осторожно спросил Теон. «Ты же назвал ее сучкой». «Сучка она и есть. Как ты хочешь, чтобы я относился к своему прямому конкуренту? Сейчас очевидно, что если ничего не случится, то на следующих выборах победим мы. От Демпартии два кандидата в президент. Она и я. У нее шансов явно больше, хотя бы потому, что она женщина и цветная. Тогда я стану вице-президентом. Если мне за оставшиеся 3 года удастся накопить на нее компромат достаточный, чтобы ее рейтинги пошли вниз, а авторитет в партии упал, то мои шансы стать президентом очень сильно вырастут». Губернатор многозначительно посмотрел на миллиардера. «К чему этот хитрый взгляд?» «К тому, что она повелась на мое предложение стать куратором орбитал. Это значит, она, кто-то из ее команды или аффилированные с ней компании будут крутиться у твоих миллиардов». «И?» С видом наивного ребенка поднял брови Курц, хотя уже понял, о чем идет речь. «И наверняка испачкают руки. А лучше всего по уши измажутся в дерьме. Если они сами этого не сделают, то им надо будет помочь. И тогда я уничтожу ее репутацию и стану президентом». «Круто! Я теперь еще и оказался замешан в мутном политическом раскладе. Я, блин, хочу на Марс, а меня тянут в Вашингтонское болото». «Будет тебе твой Марс. И астероид будет. Можешь хоть всю галактику покорить. Только имей немного терпения и помоги мне стать президентом». «А Витмар?» Теон вернул губернатора к беспокоящей теме. «Можешь считать, что риски с этой стороны минимизированы. Ты теперь под крылом вице-президента. Так что открыто никто не тронет. Ковырять, конечно, будут. Через комиссию по ценным бумагам или по каналам биржи. Но реального вреда причинить уже они не смогут. Белый дом прикроет. А через 3 года мы их нахрен всех зачистим, и тогда вообще можешь не беспокоиться. Сколько тебе надо времени, чтобы подстроить буксир?» «Если очень-очень приблизительно, то при теперешнем финансировании, и если никто не будет мешать, год на подготовку, год на то, чтобы произвести модули на Земле, 1/2, чтобы доставить на орбиту, и 1 год на сборку. Потом ходовые испытания. А там как пойдет. Мы можем только предполагать, как в реальном космосе будут работать узлы и системы новой двигательной установки». «А сколько до астероида лететь?» – поинтересовался губернатор. «Период обращения этого камешка чуть больше 2 лет. Мы планируем перехватить его в 2025 году на подлете к орбите Земли. К сожалению, наша планета будет достаточно далеко, поэтому по расчетам до точки контакта надо будет лететь почти месяц. На стабилизацию астероида, его захват и прочие манипуляции тоже понадобится месяц. ну и назад дней 20. Почему назад быстрее? Земля будет двигаться навстречу и сократит расстояние. Ясно. Вот видишь, ты будешь готов к 25-му году. Если я стану президентом в 24-м, ты в последний год получишь полный зеленый свет. А если нет? Хитро прищурился Теон. Да ну тебя, махнул рукой губернатор. Если нет, то я стану вице-президентом, и ты все равно получишь зеленый свет. Но ты, мой друг, хочешь на Марс, а я хочу в Белый дом. Так что давай друг другу помогать. Давай. Миллиардер поднял стакан виски, и они сделали по глотку в знак полного согласия. К концу второй недели после приезда Миша наконец приступил к работе. Большая часть нового исследовательского центра «Орбитал» была сформирована. Руководителем назначили конструктора из Массачусетского технологического института. Его команда работала над проектом буксира по заказу НАСА и почти закончила разработку готовой архитектуры. Для завершения конструкторских работ был необходим окончательный дизайн, связки, реактор, газотурбинная установка, капельная система охлаждения, которым как раз занимался отдел Когана. Понимая это, Миша старался вовсю. Он проводил на работе по 10-12 часов. По памяти выкладывал своим конструкторам концепции узлов и конкретные технологические решения, а те уже превращали их в чертежи и трехмерные модели. Работа шла хорошими темпами. В Москве в отделе Когана было больше 30 конструкторов. К этому числу надо было добавить еще два раза по столько же смежников, разрабатывающих по его заказу конкретные узлы. Всего получалось около сотни. Здесь под его началом было 20 человек, но их эффективность была в разы выше из-за свободного доступа к мощному суперкомпьютеру. На его базе десяток специализированных нейросетей выполняли сложнейшие расчеты по нагрузкам, материалам, выстраивали и обкатывали модели узлов и элементов конструкции, выдавая результаты с невиданной скоростью. Его людям оставалось только загружать в них задания и исходные данные, а на выходе проверять полученные решения и контролировать общую компоновку. Такая система работала четко и почти без сбоев. Да и те мелкие срывы, которые случались, происходили в основном из-за того, что суперкомпьютер располагался в киберцентре головного офиса Alpha Space в Хоторне, пригороде Лос-Анджелеса. Там же находились и администраторы нейросетей, адаптировавшие и загружавшие в них техзадания. Из-за проблем в коммуникации и неточностях перевода элементов на языки программирования иногда случались досадные зависы. Миша как-то раз упомянул это в еженедельном отчете директору центра. Через пару дней эта рабочая шероховатость была устранена. В его отдел пришел новый сотрудник, программист, специалист по нейросетям и искусственному интеллекту, в задачу которого входило администрирование всех операций с киберцентром. Звали молодого человека Берни Роджерс. Парень хорошо влился в новую команду и оттянул на себя практически весь кусок технического функционала по загрузке данных в суперкомпьютер и предварительной обработке результатов. После его появления дела пошли еще быстрее. Да так, что Миша несколько раз исправлял график работ в сторону ускорения, чем очень радовал и руководителя центра, и Теона. Когда администрирование взаимодействия с киберцентром было отлажено, Берни перешел в проектную группу, работавшую над искусственным интеллектом, которому предстояло стать основным элементом в управлении космическим буксиром. По концепции конструкторов из МТИ, недавно перекупленных Теоном у НАСА, буксир должен был работать в автоматическом режиме с возможностью переключения на ручное управление. Предполагалось, что он доставит к астероиду несколько модулей, среди которых будут два постоянно обитаемых – жилой на 7 человек и рабочий, в котором будет располагаться центр управления и аппаратная база искусственного интеллекта. Детальная структура миссии была еще в разработке, но уже сейчас довольно четко прорисовывались ее основные фазы. Буксир будет собран на орбите Земли из готовых модулей. Для этого там будет создана орбитальная станция, в которой смогут жить и работать десяток астронавтов. После сборки он пройдет ходовые испытания в околоземном пространстве. Возможно, слетает пару раз к Луне по заказу НАСА. Если испытание пройдет успешно, к нему начнут пристыковывать модули для экспедиции к астероиду. Из-за того, что следующее сближение UW-168 с Землей произойдет только в середине 90-х, его предполагалось перехватить в 2025-м в ближайшей точке от орбиты. В это время планета будет в 47 миллионах километров от астероида. По расчетам, буксир преодолеет такое расстояние за 30-35 дней. Подлетев, он должен будет синхронизироваться с астероидом по скорости и направлению и приступить к его стабилизации. Дело в том, что космический камень размером 320 на 150 метров имел форму неправильной фасолины и вращался по нескольким осям со скоростью 1 оборот в 40 минут, то есть фактически хаотично кувыркался в пространстве. Чтобы проводить какие-либо дальнейшие действия, вращение нужно было остановить. Это предполагалось сделать 6 реактивными двигателями, которые необходимо установить на его поверхности. Сделать это должен экипаж. Остаток энергии двигателей будет потрачен на торможение камня, несущегося в пространстве со скоростью 22 км в секунду. После стабилизации UW-168 на его поверхности необходимо будет закрепить стыковочный узел. В это время буксир должен зайти сзади по ходу камня и присоединить к закрепленному на нем стыковочному узлу толстый трос из вектрана, уникального и очень дорогого материала, обладающего прочностью в десятки раз превышающей сталь и эластичностью жесткой резины. Трос выпускается из отдельного модуля, в котором расположен механизм, напоминающий рыбацкую безинерционную катушку. После связки он мягко пружинит, гасит инерцию, медленно тормозит астероид, а катушка начинает подтягивать к нему буксир. На последнем этапе стыковочного узлы астероида и буксира входят в контакт и блокируются. В результате образуется жесткая сцепка, включаются основные двигатели, и буксир, медленно разгоняясь, тянет камень к Земле. На подлете к планете электрореактивные двигатели переходят в режим реверса и начинают плавное торможение, чтобы вывести его на расчетную орбиту. На этом этап доставки заканчивается и начинается подготовка к разработке астероида. Как это будет происходить, у Туона были лишь самые общие представления. Но он уже подбирал специалистов, чтобы создать в рамках орбитал еще один исследовательский центр, задачей которого будет разработка методики добычи ископаемых с UW-168. Все эти сложные действия требовали ювелирной точности. Их невозможно было выполнить без искусственного интеллекта. Для его разработки в рамках исследовательского центра была создана целевая группа, в которую структурно входил Берни Роджерс. Хотя на этом этапе основная его нагрузка была в отделе Миши Когана. Парень он был смышленый, с нужным опытом и навыками. С работой справлялся неплохо. С людьми ладил, но в друзья не навязывался. В Сан-Хосе Берни перебрался из Швейцарии со своей подругой Джейн, которая почти сразу устроилась на работу в крупную логистическую фирму, занимавшую перевалкой грузов в порту Сан-Франциско. Из-за плотной загрузки девушка с женами сотрудников центра почти не общалась. Чтобы устранить этот пробел, Миша и Яна в конце недели организовали у себя дома небольшую тусовку с барбекю. Каково же было удивление, когда выяснилось, что Джейн, подруга Берни, русская. Вернее, русская с литовским паспортом, а еще с ливанским и иорданским. Зовут ее Женя Рауде. Девушка долгое время работала в ООН в гуманитарных программах на Ближнем Востоке. Обеспечивала логистику доставки и распределения продуктов питания и медикаментов. Свободно говорила на арабском и трех европейских языках. Имела степень по бизнес-администрированию. Последнее время занимала топовую позицию в крупной логистической фирме во Фризоне Дубая. По ее словам, с Берни они знали друг друга давно и уже подумывали сесть где-нибудь и пожениться. В разговоре Джейн была приятной. Казалась простой и незатейливой. В друзья не навязывалась, о себе много не рассказывала. Но предложение вступить в клуб русских жен приняла, оговорившись, что работает на филиал прежней дубайской логистической компании в Сан-Франциско, поэтому сможет принимать участие в тусовках только по выходным. Вечеринка у бассейна прошла весело. Ваха прислал своего повара с огромным количеством маринованного мяса и литровой бутыли чачи, поэтому настроение у всех было замечательное. Однако в конце произошло одно досадное событие, испортившее всем настроение. На виллу к Мише в сопровождении полицейских заявились два офицера иммиграционной службы. Они предъявили какой-то ордер, проверили и отсняли у присутствующих документы, прошлись по дому и, вручив Когану и Яне повестки в иммиграционное управление, удалились. Настроение после такого визита было испорчено. И, выпив по прощальному коктейлю, гости разошлись. На следующее утро Миша с юристом Альфа Спейс, который он до сих пор официально числился, сходил в иммиграционную службу, заполнил какие-то формы и подписал бумаги. На этом все закончилось. Вид на жительство и разрешение на работу в Калифорнии у него уже были, причем документы выдавались по специальному распоряжению губернатора, которое имело даже большую силу, чем федеральная иммиграционная служба. Здесь волноваться было не о чем. Но осадок все-таки остался. А тем более, что по этому поводу Миша лично позвонил Теон и долго расспрашивал, как вели себя полицейские во время рейда. А вечером в этот же день к нему домой пришла группа специалистов безопасности Альфы, которая просканировала виллу и территорию на предмет жучков. Ничего не сообщив о результатах обследования, они удалились, оставив хозяев в состоянии полного недоумения. Позже Гор с видом знатока объяснил, что история с эмиграцией и жучками, скорее всего, связана с конкурентами. Равных Теону по масштабу в Штатах не было, но несколько фирм поменьше космосом все же занимались. Они всячески пытались ставить Альфе палки в колеса и воровать готовые идеи, технологии и людей. Несмотря на этот инцидент, жизнь у Миши Когана в Сан-Хосе была вполне себе комфортной. Проектирование космического буксира продвигалось успешно. Быт не напрягал, потому что всю работу по дому делала прислуга, а по выходным его скрашивали вечеринки, пикники на природе с новыми друзьями и коллегами и прогулки по морю на арендованных яхтах. К тому же отношения с Яной перешли на новый уровень, и парочка всерьез подумывала оформить их официально. Но американская действительность скоро дала понять, что русский ученый рано расслабился и почувствовал себя в раю. В один из тихих летних вечеров, когда Миша поздно вернулся с работы, Яночка на террасе у бассейна накрыла романтический ужин со свечами и бутылочкой красного, в дверь виллы кто-то настойчиво позвонил. Коган вывел на экран смарта картинку с домофона, но никого не увидел. Он все же встал из-за стола и пошел посмотреть, может, почта пришла или прислуга заказала что-нибудь по доставке. У американских курьеров была такая привычка оставить пакет в двери, позвонить и уехать. Когда ученый открыл дверь, то увидел лежащего на пороге негра, который руками зажимал живот. От него к остановившейся у подъезда вилле машина тянулась тонкая струйка кровавого следа. «Полицию! Вызовите полицию!» – простонал раненый, пытаясь боком заползти внутрь. Пораженный увиденным, Миша несколько секунд оцепенел и инстинктивно отступил вовнутрь. В это время со стороны проезда послышался визг тормозов, и напротив остановился еще один автомобиль, из которого тут же вывалили четыре негра. Они сразу заметили кровавую дорожку, ведущую к двери виллы, увидели Мишу в открытых дверях и лежащего в дверном проеме беглеца. «Фу, ну и гораст ты бегать, да еще и с дыркой в животе!» Переведя дыхание, проговорил один из преследователей и махнул своим людям пистолетом с глушителем. Те бросились вперед, втолкали ошеломленного происходящим Когана в дом и следом втащили раненого. «Что там за шум?» — раздался с террасы голос Яночки. «О, бабы! Ночь будет веселая! Быстро взять ее!» — приказал толстый негр с пистолетом, который, похоже, был главным. «Пересидим здесь до утра, развлечемся с Белоснежкой, а потом возьмем их в машину и потемну свалим к себе на район». Один из бандитов выхватил пистолет и бросился на террасу. Через секунду Яночка сдавленно вскрикнула. Послышался шум борьбы, который почти сразу стих. Миша рванулся на помощь подруге, но тут же был сбит с ног и получил несколько ударов ногой по ребрам. «Эй, Ромео, ты не дергайся, а то и до рассвета не доживешь!» Толстяк снова махнул стволом и показал на раненого. «Тащите этого нигера в гостиную!» «Бабу из задрота тоже. Двери закрыть, шторы опустить». «Ты!» — он ткнул своего подельника, которому на вид было лет 18-19. «Потом найдешь ведро и тряпку и смоешь кровь с асфальта». Пистолеты, наверное, были только у двух старших членов банды, потому что два помоложе рывком поставили на ноги трясущегося от нервного напряжения Мишу и пару раз, больно кольнув ножами в спину, вытолкали в гостиную. Там Коган и Яну бандиты посадили на диван. Раненого бросили на ковер. На него тут же навалился толстяк. «Где бабло, сука?» Он тряхнул его так, что голова сильно ударилась о пол. «Ты мне, падла, должен 3 штуки баксов за последние 2 партии шмали, и я их из тебя выбью вместе с дерьмом». «Пошел ты!» – простонал тот и плюнул ему кровью в лицо. «Ах ты, сука!» – толстый в ярости принялся молотить его рукояткой пистолета по голове, пока та не превратилась в кровавое месиво. «Мул, ты нахрена его кончил?» – спросил второй бандит, что постарше. «Как мы теперь бабло найдем? Нам же с боссом рассчитываться. Что мы ему скажем?» «С боссом я сам разберусь». Толстяк пыхтя поднялся с пола и вытер рукоятку пистолета о штаны, поправил глушитель и огляделся. «А тут нехилое гнездышко. Жируют белые свиньи на нашей рабской крови. У них и бабло наверняка есть. Так?» — он медленно направил пистолет на сжавшегося от страха Мишу. «Господа бандиты, если речь идет о $3000, то, думаю...» — пролепетал было тот, но его перебила Яна. «Я вижу, вы реально крутые парни», — вздернув подбородок, с вызовом сказала она. «Давайте заключим сделку. У нас наверху в спальне сейф. Там 10 штук наличными. Вы забираете деньги и исчезаете. А на этого», — кивнула она в сторону лежащего в луже крови на ковре, — «мы вызовем скорую. Скажем, что приполз к нам под дверь, а мы пытались его откачать и перетащили сюда в гостиную. Они, конечно, вызовут полицию, но пока то да сё, пройдет час. Вы уже будете далеко». «А ты не глупая Белоснежка». Толстяк подошел к ней с пистолетом, поднял подбородок. 10 штук — это хорошо, это очень хорошо. А еще Яна встала, зазывно вильнула бедрами и медленно расстегнула верхнюю пуговицу платья, приоткрыв аппетитную грудь. «Там наверху есть большая кровать». «Большая кровать?» — немного удивленно переспросил толстяк. Было видно, что он не ожидал такого поворота событий и не хотел проявить слабость перед своими подельниками, не приняв вызов белой женщины. «Кровать — это хорошо». Он облизнул губы и медленно провел стволом по Яниной груди. «Ты будешь у меня кричать, как белая свинка. Я покажу тебе, что такое настоящий черный кабан». «Яна, ты что?» — попытался встать с дивана, сидящий рядом Миша. Нигер, почти не глядя, наотмашь ударил его тыльной стороной ладони по лицу, и он снова повалился на диван. «Так, слушайте сюда», — сказал старший, не спуская глаз с Яны. «Я сейчас иду с этой белой сучкой наверх. Возьму бабки и трахну ее белую задницу, так, чтобы она орала на всю округу. Ты», — он качнул головой в сторону стоящего рядом с пистолетом бандита, — «держи этого задрота на мушке. Если дернется, дай по морде, но не мочи. Мы еще его поспрашиваем, может, в этой шикарной хате есть еще чего ценного. А вы двое, обдолбанные малолетки, заверните труп в ковер. Завтра предъявим боссу тело и бабки. Пусть видит, что мы крутые пацаны, а не дешевые фраера из трущоб». «Ну пошли!» Он схватил Яну за локоть и подтолкнул к идущей на 2-й этаж лестницы. Видя, как его подруга добровольно ложится под толстого, воняющего потом и дешевым одеколоном негра, Миша в бессильной злобе хрипло зарычал и еще раз попытался встать. Но 2-й бандит больно ткнул его дулом пистолета в грудь и прижал ногой к дивану. От сознания собственного бессилия на глаза ученому навернулись слезы. Он зажмурился и сдавленно застонал. Сколько времени Коган так просидел, потом он вспомнить не смог. 5-10 минут. Его вывел из оцепенения веселый голос Яны, донесшийся сверху. «Мальчики, кто еще хочет позабавиться с белой сучкой?» Затем характерный хлопок, как будто на пол упала толстая книга. Миша открыл глаза и увидел, как, выронив пистолет, медленно оседает стоявший перед ним бандит. В его остекленевших глазах застыло удивление, а из сквозной от виска к виску раны, пульсируя короткими толчками, выбивается кровь. Миша повернул голову вправо, к лестнице. Там наверху на ступеньках стояла Яна с поднятым пистолетом. В этот момент один из подростков, которые копошились у тела на полу, понял, что дело плохо, и бросился к выходу. Раздался еще один хлопок, и он с дыркой между лопаток повалился на пол. Второй малолетка, видя, что шансов убежать нет, встал на колени и, шепча что-то нечленораздельное, трясущимися от страха губами, поднял руки вверх. «Не двигайся», — приказала ему Яна. Ступая по кошачьи мягко, она полубоком сбежала по лестнице, держа парня на мушке. «Сними ремень с брюк и расстегни ширинку», — суровым голосом приказала она. Взяв у бандита ремень, она зашла сзади и вырубила его коротким ударом ноги в затылок. Бесчувственное тело молодого бандита повалилось вперед. Яна упала на колени, быстро заломила руки ему за спину и скрутила их ремнем. Потом встала, как ни в чем не бывало, поправила платье. «Яна», — судорожно сглотнув, прошептал Коган. «Что, милый?» Она посмотрела на него какими-то странными, почти чужими глазами. «Ты их убила?» «Да», — просто сказала она, подошла и села рядом с ним на диван. «Если бы я этого не сделала, то они бы убили нас, это точно. А где тот, что пошел с тобой наверх? Отдыхает. Он ведь может сюда?» «Не может. У него из глаза торчат ножницы. Надо вызвать полицию». Коган облизнул пересохшие от стресса губы и посмотрел на лежащий на столе смарт. «Нет, ты помнишь, что говорил на инструктаже шеф по безопасности твоего исследовательского центра? Если что-то случится, вызывать надо не полицию, а их. И не по телефону, а тревожной кнопкой. Ты сиди тут, я сама все сделаю». Исследовательский комплекс Альфы находился в минутах в 15 езды от виллы. Там постоянно дежурила оперативная группа службы безопасности. Время было неспокойное. Криминальная обстановка в Америке, и в частности на западном и восточном побережьях, становилась все сложнее. Причиной тому было обнищание населения, наплыв мигрантов и беспредел черных, считавших, что им теперь все должны. Ограбления, угоны, кражи, наркота и проституция считались в полицейских отчетах обыденной мелочью. На их расследование не хватало ни сил, ни средств, потому что люди были заняты разработкой вещей посерьезнее. Убийств, похищений с целью выкупа, множащимися со страшной скоростью организованными бандами и нелегальным оборотом оружия, который делал весь перечисленный криминал еще более опасным. За последние пару лет участились инциденты с проникновением на территорию предприятий и исследовательских центров Альфы и нападением на персонал. Поэтому Акоста порекомендовал создать подразделение оперативного реагирования в рамках службы безопасности предприятий. Чтобы сократить время на подбор и подготовку людей, ТОН купил небольшую частную охранную компанию с хорошей репутацией и лицензией на применение оружия и детективную деятельность. Теперь полноценные тактические группы хорошо подготовленных бойцов с боевым опытом несли дежурство на каждом серьезном объекте его империи. Была такая и в исследовательском центре в Сан-Хосе. Она как раз и среагировала на сигнал тревоги, подданный Яной. Через 10 минут, после того, как Яна нажала тревожную кнопку, дверь в виллу открылась, и чей-то голос снаружи громко и отчетливо проговорил. «Мистер Коган, это служба безопасности центра. Оставайтесь на месте, сохраняйте спокойствие, не предпринимайте никаких действий. Мы заходим через 3, 2, 1. Миша вздрогнул и обернулся на шум, раздавшийся со второго этажа. Одновременно с ним со стороны кухни из-за шторы, прикрывающей выход на террасу, и у входной двери появились бойцы в джинсах и легких рубашках, поверх которых были надеты бронежилеты с тактическим обвесом. В руках у них были укороченные автоматы с глушителями и лазерными прицелами. «Чисто, чисто, чисто!» — эхом повторили они друг за другом. «Чисто!» — раздалось со стороны второго этажа, и на лестнице появился еще один оперативник. После этой своеобразной переклички в открытую дверь вошел старший группы в легком бронежилете с яркой надписью «Security». Он быстро осмотрелся, пнул ботинком пришедшего в себя молодого бандита, которого связала ремнем Яна, и недовольно покачал головой. «Мистер Коган и вы, мисс Яна, у нас очень мало времени. За 5 минут вы мне должны рассказать, что здесь произошло. Понимаете, вытерев о штаны вспотевшие от волнения ладони, начал Миша. Мы с Яночкой сели ужинать у бассейна на террасе, потом звонок в дверь, потом человек весь в крови, потом... Давай я попробую. Яна взяла руку ученого в свои ладони и, стараясь успокоить, легонько погладила. За 3 минуты она в деталях кратко и четко, не упуская важных подробностей, сумела рассказать о нападении бандитов. Все это время старший группы внимательно рассматривал девушку, иногда медленно кивал головой. Когда Яна закончила, он включил закрепленный на шее ларингофон, отошел в дальний угол гостиной и несколько минут тихо с кем-то общался. Затем вернулся к ожидавшей его на диване парочке и серьезным тоном сказал. «Мисс, вы убили 3 человек. Это была самооборона. Вполне возможно, эту версию удастся доказать в суде. Но эти 4 ублюдка черные, что значительно осложняет дело. В любом случае, вас обоих задержат. Будет долгое следствие и не менее долгий процесс. Все это получит огласку и может превратиться в скандал, который навредит репутации Альфы и лично Теону. К тому же все это время мистер Коган не сможет работать над критически важным для компании проектом. Я хочу задать вам вопрос, мисс Яна и вам, мистер Коган. Вы хотите избежать неприятностей? Конечно, энергично закивал головой Миша. Что нам надо делать? Спросила Яна, глядя в глаза оперативнику. Вам надо сесть в автомобиль и уехать. Через несколько минут я покажу маршрут, по которому нас не засекут камеры, а значит, невозможно будет определить время, когда вы проехали. Также я укажу вам конечную точку, где вы остановитесь, и дам информацию для следствия. Временные промежутки, когда вы ехали из дома, каким маршрутом ехали и что делали все это время. Все это, он сделал жест рукой, случилось без вас. Вас не было дома, понимаете? Сюда вломились бандиты. Сработала сигнализация. Мы приехали на вызов и положили всех ниггеров, потому что те первыми открыли огонь. «А этот?» — спросил Яна, показав глазами на замершего на полу связанного парня. «Я сказал всех», — чуть прищурившись, повторил старший. «Потом мы вызовем полицию. Она и сообщит вам о нападении. Домой вы вернетесь только после звонка из полиции, не раньше. Вы изобразите шок, непонимание. Испуг, потому что здесь будут следы перестрелки. Можете изображать все, что угодно, но должны повторять одно. Вы понятия не имеете, что здесь произошло. Этих людей видите впервые, и нас тоже. Как только мистер Коган вернулся с работы, вы сели в машину и поехали на пикник. Больше никаких комментариев. Вы ничего не видели, ничего не слышали и ничего не знаете. Завтра вас вызовут в полицию на допрос к следователю. С вами будет находиться адвокат. Он еще раз проинструктирует. Но все равно. Шок. Поехали на пикник. Ничего не видели. Ничего не знаем. Понятно? Понятно. Кивнула Яна. Пришел с работы. Пикник. Ничего не видели. Ничего не знаем. Про себя прошептал Коган, как будто старался заучить наизусть эти простые фразы. Тогда все. Идите в машину, я вам скажу, когда выезжать и куда ехать. Секунду. «Я уберу стол на террасе», — предложила Яна. «А то романтический ужин как-то не вяжется с пикником». «Хорошее замечание, мисс», — одобрительно кивнул оперативник. «Можете собрать еду и вино в сумку и обязательно попейте и поешьте. Вы ведь были на пикнике?» Девушка встала, быстро убрала стол у бассейна, запаковала вино, приборы и 2 порции лосося с ризотто в пакет и с решительным видом вернулась к оперативнику. Я сбросил на ваш смарт-маршрут, где нет камер, расписание и порядок ваших действий, которые вы должны будете озвучить следователю, сообщил тот и повернул к ней свой смарт с экраном. Смотрите, вы здесь, на самом краю Саратоги. Первая линия от гор. Камер на вашей дороге нет. Только на перекрестках, вот здесь и здесь. Но между ними есть технический съезд, на гравийку влево и дальше в заказник Эль Серена. Потом вот здесь поворот к небольшой смотровой площадке на город и зоне пикников. Там вы и остановитесь. Всего по карте 7 км. Это 10 минут езды. Площадка закрыта уже несколько недель из-за пожароопасности. Но после того, что у вас тут произошло, на это нарушение никто не будет обращать внимания. Максимум получите штраф в пару сотен. Скажете, не прочитали табличку на въезде. А еще лучше, старший в раздумии помял подбородок. Как только разложитесь на пикнике, сбросьте мне СМС. Я вам направлю смотрителя заказника. Он составит протокол. Заодно будет свидетель. После этого я сразу же вызову полицию. Значит, он посмотрел на часы, с момента вашей стрельбы пройдет чуть больше получаса. Нормально. Тела еще будут свежими. Яна хотела спросить, что с ее тревожным сигналом, который должен быть зафиксирован на пульте службы безопасности, но передумала. Судя по четкости действий, оперативник прекрасно понимал, что делает, и следовал какому-то своему плану. Когда уже они были у двери, ведущей из прихожей в гараж, сзади раздался громкий шелест, как будто застрекотал огромный кузнечик. Миша вздрогнул и оглянулся. Над лежащим на полу связанным бандитом стоял один из бойцов с опущенным в его направлении стволом автомата. Видя, что ученого начало трясти от увиденного, Яна потащила его в гараж и затолкала в автомобиль. Дальше все произошло в точности, как описал оперативник. Парочка приехала на площадку для пикников и разложила свой романтический ужин. Миша дрожащими руками налил себе полный бокал вина, выпил. Потом еще один. Посидел немного, пустым взглядом уставившись вниз на долину, где у подножья горы, выпускающихся в сумерках, светился огнями Сан-Хосе. Когда он потянулся, чтобы наполнить третий бокал, по зоне пикника скользнули фары. Из леса появился черный внедорожник с непонятной эмблемой на борту и остановился метров за 20 до их столика. Открылись дверцы. Наружу выбрались два человека в незнакомой форме. Один остался стоять у машины, второй постарше направился к ним. «Мистер, мэм, пожарная охрана округа», — представился он, чуть приподняв козырек широкополой ковбойской шляпы, которую украшала такая же эмблема, как на машине. «Эта зона закрыта для посещения из-за опасности пожара. Я вынуждена составить протокол для оплаты штрафа. Прошу предъявить документы». Пока Яна копалась в сумке, чтобы найти права, он осветил фонарем номер их электрокара и надиктовал его кому-то по рации. Видя, что публика не агрессивная, пожарный расслабился, достал из нагрудного кармана блокнот с квитанциями и, сверяясь с водительским удостоверением, начал заполнять бланк. «Поляки?» – спросил он, прочитав Янину фамилию. Та открыла рот, чтобы ответить, но тут зазвонил ее смарт. Девушка поднесла его к уху, ее глаза округлились, то ли от испуга, то ли от удивления. «Этого не может быть! Это, наверное, какая-то ошибка!» Ответила она звонившему, еще с минуту слушала, что ей говорят, потом растерянно посмотрела на пожарного. «Это полиция. У нас дома ограбление со стрельбой и жертвами». «Разрешите?» Он протянул руку, взял у Яны телефон и, представившись, сообщил, что выписывает его владелице штраф за нарушение правил посещения заказника. Он с минуту слушал, что ему говорят, потом коротко ответил «Да, сэр», и вернул телефон «Мэм, у вас дома действительно произошло серьезное происшествие. Вам срочно надо вернуться к себе. А это...» — он посмотрел на почти законченную квитанцию и перечеркнул ее ручкой. «Ограничимся на первый раз устным замечанием». «Спасибо, сэр, вы очень добры», – растерянно ответила Яна. После того, как пожарные уехали, Яна быстро наполнила бокал вином и подвинула его Мише. «Пей». Она понаблюдала, как он медленно его осушил и взяла его руку в свою. «Милый, слушай меня внимательно. Мы попали в серьезную передрягу. Если ты хочешь, чтобы мы выбрались из нее без ущерба, то когда мы приедем домой, прикинься пьяным и позволь с полицией говорить мне. Ты должен просто повторять. Пришел с работы, поехали на пикник. Тут инспектор-пожарник, никого не знаю, ничего не видел». «Понял», — мотнул головой слегка захмелевший Миша. «Пришел с работы, поехали на пикник. Никого не знаю, ничего не видел». У дома стояли несколько полицейских машин и две скорые помощи. У двери их встретил инспектор полиции и еще какой-то тип из наркоконтроля. Яна остановилась в дверях и, вполне натурально сплеснув руками, воскликнула: «О мой бог!» Миша только икнул и открыл от изумления рот. В гостиной царил полный разгром. Мебель была повалена на пол. Диван и кресла перевернуты. Стеклянный журнальный столик и огромный телевизор разбиты. В стенах и потолке следы от пуль. У стены санитар накладывал повязку на грудь одного из оперативников, а стоящий рядом полицейский рассматривал его бронежилет, в котором можно было различить вмятины от пуль. Толстяк, тот, что поволок Яну в спальню, лежал у выхода на террасу, сжимая в руке пистолет. Ножницы из его глаз не торчали. Но было видно, что в лицо его попало несколько пуль из автомата. В гостиной в разных местах лежали еще два тела. Остальных видно не было. «Сэр, мэм, наберитесь мужества, сцена не из приятных». Инспектор остановился и взглянул на хозяев сочувствующим взглядом. «Похоже, пока вас не было, на ваш дом произошел налет бандитов. Мы пока не знаем, как они здесь оказались, но все похоже на разборки мелких заезжих пушеров. Сработала сигнализация. Приехала дежурная группа охраны. К сожалению, бандиты открыли стрельбу, но ранили одного из охранников. Ну а те ответным огнем всех положили. Правда, немного поломали мебель. Но я думаю, у вас все застраховано. Сейчас идут следственные действия. Мне надо задать вам несколько вопросов. Простая формальность. У вас есть кабинет? Если не возражаете, пойдемте туда, а то здесь слишком много народу». «О боже!» — только и смогла произнести Яна. «О боже!» — снова икнув, повторил Миша. Опрос действительно оказался формальностью. Инспектор проверил их документы, спросил, когда они покинули дом, закрыли ли двери, куда поехали и что там делали. Поскольку Коган был явно нетрезв, отвечала Яна. Все как поинструктировал старшей группы. Ночь они провели в отеле. По дороге Яна заставила Мишу выпить таблетку успокоительного, поэтому, как только вошли в люкс, он сразу отрубился. Убедившись, что друг заснул, Яна опустошила себе в стакан несколько бутыльков разного алкоголя из мини-бара и залпом выпила. Через секунду все напряжение, накопившееся за этот безумный вечер, вырвалось наружу. Девушку начало трясти и тошнить. Чтобы не испачкать ковер, она бросилась в ванную. Там, прополоскав рот холодной водой, она свернула полотенце в несколько раз и прижала его к лицу и, что из силы, заорала. Она кричала почти минуту, пока в легких не кончился воздух и перед глазами не поплыли черные круги. Потом убрала полотенце и сделала пару глубоких вдохов. Такой жесткий выброс эмоций снял напряжение и, если не успокоил, то хотя бы восстановил самообладание, которое будет так необходимо завтра. Разговора со следователем в полиции Яна не опасалась, хотя и тут проблем могли возникнуть в любой момент. Она боялась другого. И не напрасно. Рано утром к ним в люкс пришел Акоста, шеф службы безопасности ТОНа. Доклад Акосты, который тот написал после нападения в Сан-Хосе, ТОН посмотрел по диагонали. Тратить усилия на его детальное изучение не было смысла, потому что шеф безопасности уже вернулся в офис после беседы с потерпевшими и был готов изложить все детали лично. То, что произошло с Коганом, выглядело как случайность, но вполне могло быть и злонамеренными действиями недоброжелателей. С этого вопроса Курц и начал свой разговор. «Ты уверен, что это не конкуренты? А может, Витмар хотел выбить у меня основного конструктора?» «Не похоже», – покачал головой Акоста. «На вилле у Когана было 5 нигеров. Четверо пытали одного, а потом порешили. Скорее всего, за долг. Полиция пробила всех по базе, заезжие. Конченые торчки, мелкие торговцы наркотой из пригорода Сан-Франциско. Состоят там в банде отморозков, которая держит пару кварталов в черном гетто. Не думаю, что это целенаправленная акция». Иначе нахрен им устраивать спектакль с пытками и убийством. Может, напугать хотели? Но с Коганом у них это получилось. Он конченый ботан. До сих пор руки трясутся от увиденного. «Работать сможет?» — спросил ты он. «Он у меня ключевая фигура на астероиде». «Думаю, сможет. Сегодня утром, после разговора со мной, они уже были в полицейском участке. Дали официальные показания. Все в присутствии адвоката. Прошло как по маслу». Старший оперативной группы молодец, отлично среагировал. Сразу связался с тобой, надо его отблагодарить. У меня все такие. И он, и бойцы классно сработали. Один даже под пулю подставился. Весь грудак в гематомах. Хорошо, что ребра не сломаны. Все получат и бабло, и отпуск за эту операцию. Трепаться они не будут, повязаны кровью. На всех у меня досье. Круто. А расследование? Какие шансы, что все всплывет? Следователь свой. Его тоже надо потом отблагодарить. Проблемные точки вроде камер, оружия, стыковки по этапам события и синхронизация показаний закрыты. Единственное, за что можно зацепиться, это пистолет одного из бандитов. Из него подруга Когана застрелила двоих нападавших. По показаниям он проходит как принадлежащий одному из оперативников. То есть стрелял он во время зачистки виллы. Тут ничего не поделаешь. Поскольку в деле все очевидно, следователь по этому пистолету проверку не запускал и не делал полную экспертизу. Какой шлейф тянется за этим оружием, можно только догадываться. Бандиту мы вложили другой грязный ствол. Его пули как раз и застряли в бронежилете охранника. Это для подтверждения того, что нигеры открыли огонь первым. Надеюсь, что ввиду ясности обстоятельств, разбирательства проведут быстро и никто глубоко копать не станет. Полиция и так загружена под завязку. Они будут рады отправить дело в архив и записать себе очередной плюс. Но все равно надо бы перестраховаться. Пробить бандитский ствол по базам. Если что, подкорректировать или вообще удалить лицензионные записи, чтобы в случае проверки из Минюста или прокуратуры все было абсолютно чисто. Потому что если всплывет правда, всем, кто участвовал в этой операции, полный пипец. «Сам сможешь или мне привлечь кого?» — спросил ты он. «Смогу. Но надо пару недель. Как раз столько понадобится, чтобы следователь отправил дело в архив. Тогда, похоже, нечего волноваться. Ты, как всегда, сработал безупречно». Курц откинулся на спинку кресла и с довольным видом постучал карандашом по столу. «А в этом происшествии все-таки есть над чем поразмыслить», — нахмурился Акоста. «Коган, конечно, конченый ботан, а вот его подружка — персонаж очень интересный. Вначале в парке она укатала черную толстуху, которая к ней приставала. Затем вчера завалила огромного нигера. Одним ударом. Ножницами в глаз. После этого, не моргнув, кончила еще двух из отобранного у него пистолета. С 20 метров в голову. Профессионально спеленала третьего специальным узлом для спутывания рук широким ремнем. А потом, пока ее парень пускал сопли и трясся от шока, безукоризненно подыграла старшему опергруппе в раскладе с полицией. И никаких следов стресса. Полное самообладание и контроль над ситуацией. Да, у девахи крепкие нервы. Русские вообще сделаны из стали. Дело тут не в нервах, а в подготовке. Причем очень профессиональной. Так мог себя вести только человек с хорошо отработанными боевыми навыками. Интересно. А что говорит она? Поднял брови Тон. Говорит, что в школе и в университете занималась спортивной стрельбой, поэтому знакома с оружием. Ходила в Москве в фитнес. Там тренер немного учил рукопашному бою. Ножницы в глазу — это на адреналине, а узел получился случайно. Может, так и есть? Может, так и есть, — эхом отозвался Акоста. Я запустил проверку ее цифрового следа в России и после ее приезда сюда. Еще хочу поговорить с контактами ЦРУ, чтобы пробили ее историю. «Хорошо», — кивнул Тон. «Держи меня в курсе. Этот русский ведет критический кусок работы. Что бы ни случилось, он должен ее закончить. Я очень заинтересован в том, чтобы Коган работал максимально эффективно и чтобы его ничего не отвлекало. Если у него под боком ассасин в юбке, которая играючи положила трех нигеров, так и хрен с ней. Главное, чтобы его работе не мешали. Так что проследи». «Ок, босс, сделаем в лучшем виде», — ответила Коста. Уже к концу дня из АНБ и ЦРУ пришли первые предварительные результаты проверки. Яна Каплер, подружка русского гения, казалась обычной московской девушкой, не привлекавшей к себе никаких подозрений. Ее паспортные данные подтверждались в базе и прослеживались от самого рождения. Информация полностью совпадала с тем, что она указала в миграционной анкете. Шпионы обещали дополнительные сведения через пару дней, поэтому Акоста решил подождать перед тем, как делать окончательные выводы о том, что русские действительно сделаны из стали. Через неделю пришла сводка от контактов ЦРУ и результаты проверки цифрового следа русской. Здесь все тоже складывалось в одну логическую картину. В университете Яна действительно была в спортивной секции по стрельбе. У нее даже были две зарегистрированных мелкокалиберных спортивных пистолета и винтовка. Все официально, с разрешениями. Когда они сошлись с Хоганом и сняли квартиру, девушка сдала оружие на хранение в районное управление Росгвардии, о чем была сделана отметка в электронной базе. В ее фитнес-клубе действительно работал тренер с навыками кикбоксинга, который раньше дрался в октагоне. И он реально вел занятия по кик-фитнесу, а для энтузиастов давал уроки самообороны. Яна как раз была в группе таких энтузиастов. Цифровой след был менее информативен, чем ожидалось. Девушка практически не светилась в соцсетях, а единственный чат с друзьями был забит обычным мусором вроде смайликов, картинок, ссылок и репостов, но в нем не было ни одной фотографии. Даже на аватарке висела смешная мультяшная мордочка. Это было довольно необычным для молодой девушки. Из сетевой активности в основном деловая переписка по работе, скачивание книг, музыки, фильмов, доставка и шопинг. У Яны был свой интернет-магазин подарков, который она открыла за год до знакомства с Коганом. Поначалу дела шли туго из-за более раскрученных конкурентов, но пандемия подхлестнула интернет-коммерцию, ее предприятие пошло в рост и вышло на вполне себе солидный оборот в почти 6 миллионов долларов. Именно на сайте магазина подарков появилась первая сетевая фотография девушки в качестве директора. С этого момента и идет ее визуальная интернет-идентификация. В общем, Яна Каплер была чиста, как альпийский снег. Пожалуй, даже слишком чиста для обычной русской девчонки, пусть даже сделанной из стали. Получалось, что к русской конкретно зацепиться было не за что. Поэтому Акоста доложился боссу, и, видя, что тот остался доволен, что подруга его ключевого конструктора хоть и обладает навыками ассасина, но на Джеймса Бонда в юбке все же не тянет, поставил ее на постоянный контроль. К удовлетворению Теона следствие по нападению в Сан-Хосе закончилось быстро и с предсказуемым результатом. Через 10 дней, ввиду очевидности обстоятельств, следователь передал дело начальству, которое, получив подпись прокурора, успешно отправило его в архив. Все это время Яна с Мишей жили в гостинице. Вначале вилла была закрыта на пару дней для следственных действий. Потом там шел косметический ремонт и менялась мебель в гостиной, где была перестрелка. Служба размещения осторожно предложила им переехать на другую виллу и, возможно, даже взять апартаменты где-нибудь в центре города. Но Коган уже отошел от первого стресса и настоял на том, чтобы вернуться в уже обжитый дом с видом на горы. На работу конструктор вышел на второй день после инцидента. Отдел встретил его соболезнованиями и понимающими взглядами. А всезнающий Гор сообщил, что такая хрень здесь может случиться с каждым. То малолетняя черная гопота залезет и вынесет из дома что-нибудь ценное, чтобы купить шмали, то бомжи заберутся, чтобы поспать на приличных кроватях, пока хозяев нет дома. Полагаться на сигнализацию и крутейшую в округе группу оперативного реагирования, конечно, хорошо, но стоит еще прикупить средства индивидуальной защиты. Лицензию на огнестрел Мише пока не дадут, а вот что-то вроде тайзера или травмата приобрести можно вполне легально. И, кстати, у него есть знакомый, который может все это продать и за небольшую плату научить обращаться с нелегальным оружием. Слушая коллегу, Миша вспомнил, как Яна с лестницы играючи прострелила голову бандиту, а другому всадила пулю меж лопаток, когда тот пытался убежать, и сказал, что подумает. Все это время он не обсуждал с подругой детали произошедшего, но когда они вернулись обратно на виллу, Коган остановился у входа в гостиную и окинул ее задумчивым взглядом. «Яночка, спасибо тебе. Ты нас всех спасла», — проговорил он тихо. «Причем два раза. Когда постреляла этих ублюдков, и потом с полицией. Я не знаю. Но я был реально в шоке. Внутри все такое холодное и дрожит, пот по спине, руки трясутся. Когда тебя этот Боров потащил наверх, я хотел броситься на помощь, но меня ногой... Боже, Он закрыл глаза, словно заново переживая эту ужасную ситуацию. «Ну что ты, милый?» Она прижалась к нему и положила голову на плечо. «Я знала, что делаю. Поверь, у нас не было другого выхода». «Я знаю». Он погладил ее волосы и прошептал в ухо. «Где ты научилась так стрелять?» «Так хладнокровно убивать людей». У него в памяти всплыла картинка подруги, стоящей на лестнице в профессиональной стойке с чуть наклоненным влево для лучшего обзора пистолетом, поднесенным почти к самому лицу в двух полусогнутых руках. «Мальчики!» А потом бах-бах! И два трупа. «У меня первый разряд по пулевой стрельбе. Я на вузовских соревнованиях призы брала. Меня даже на национальные соревнования направить хотели. Но чуть не дотянуло». «Круто!» — вздохнул он, не выпуская ее из объятий. «И рукопашный бой, и стрельба. Да ты у меня прям Рэмбо!» «Похоже, да». Она подняла лицо и поцеловала его в губы. «А ты мой Эйнштейн!» «И Королев одновременно!» «Ты уверена, что хочешь здесь жить? Может, переедем?» Он снова обвел гостиную рассеянным взглядом. «Не хочу бегать. Это наш дом в Америке. Тем более мы его уже сумели защитить. И место здесь хорошее. Бассейн, горы. Цикады без нас будут скучать. Пошли лучше на террасу. Откупорим бутылочку вина, посидим, посмотрим на закат». В тот теплый летний вечер Миша и Яна допоздна сидели в шезлонгах. Молчали. Смотрели на медленно сползающие за горы солнце. Неспешно потягивали вино. Слушали тихое потрескивание цикад. А потом у них был бурный и страстный секс в спальне. На кровати, на которой 10 дней назад лежал жирный, воняющий потом нигер с торчащими из глаза ножницами. На следующий вечер Яна снова накрыла на террасе романтический ужин со свечами и вином. Миша, как и в день нападения, пришел с работы около 9. Они сели за стол, и когда бокалы были наполнены, а хозяин готовился произнести тост, в дверь снова позвонили. По камерам было видно, что у порога стоял мужчина с сумкой и корзиной. На этот раз его можно было опознать вполне определенно. И Коган, недоуменно, пожав плечами, пошел открывать. «Добрый вечер этому дому!» Ваха, широко улыбнувшись, поставил свою ношу на порог и по-братски несколько раз обнял растерявшегося от такого приветствия ученого. «Я слышал, что у вас тут произошло. Беда. Ой, беда. С этими нигерами совсем тяжко стало. И чем дальше, тем хуже. Но, слава богу, вы в порядке. И это главное. Я вот тут вам подарок принес. Барашка, лаваш, овощи. Теплое все еще. Прямо на стол. А это...» Он поднял корзинку, из которой торчала горлышко 2-литровой бутыли. «Домашнее вино. Сам делал». «Спасибо», — смущенно улыбнулся Миша и, чуть помедлив из вежливости, добавил. «Может, зайдешь? Мы как раз с Яной ужинать стали». «О, так я кстати». Абхазец поднял сумку и вошел внутрь мимо оступившего в сторону хозяина, который явно не ожидал, что тот примет приглашение. Яна быстро поставила дополнительный прибор. Ваха, поудивлявшись диетическому ужину из креветок с овощами, выложил на стол пахнущее дымком и ароматными специями каре и гненка, большую лепешку горячего лаваша и глиняную чашу с запеченными на гриле овощами. Затем с гордостью достал бутыль вина и триумфально поставил ее в центр стола. «Виноград здесь, конечно, хорош, но для настоящего кавказского вина нужен кавказский виноград», — сказал он, встал и, разлив вино по бокалам, поднял свой в полной значимости жести. «Тост. Короткий, но важный. Пусть минуют этот дом беды и несчастья. Пусть здесь царят мир, любовь и процветание. Пусть он будет полон счастья и добрых, верных друзей». Ваха медленно, со вкусом осушил бокал, обвел всех важным взглядом профессионального тамады и, убедившись, что хозяева сделали по глотку, опустился на стул. «Кстати, о друзьях. Я ведь не просто так пришел. Разговор есть серьезный». Он многозначительно посмотрел на Мишу. «Да?» — рассеянно спросил тот. Потом, поняв, что значит взгляд гостя, добавил. «Ваха, ты говори, у меня от Яны секретов нет». «Ну, раз нет, так и нет». Абхазец отломал кусочек лаваша, отправил его в рот и медленно пожевал, словно решая, стоит ему начинать разговор при женщине или нет. «Понимаешь, когда по округе прошла инфа, что на вас был наезд, братва подумала, это мексы сорвались. Потом смотрим, нигеры. Видим, что-то не сходятся концы». «Какие концы?» — ничего не понимая, спросил Коган. «Какие-какие? Хреновые концы. По округе прошел слушок, что заказали вас». «Нас?» — наивно удивился Миша и испуганно посмотрел на подругу. «Можно дальше я?» — скромно улыбнулась она и повернулась к гостю. «Ваха, послушай, я понимаю, женщины и все такое, но я 5 лет работала следователем в убойном отделе. Так что лучшего слушателя ты здесь не найдешь. Давай-ка без этих ужимок и томных взглядов. Выкладывай все с самого начала». При упоминании убойного отдела Коган чуть не поперхнулся бараниной и, схватившись за бокал, сделал несколько жадных глотков. «А, вот оно что!» Гость уважительно покивал головой. «А я думаю, откуда у такой симпатичной девушки навыки одним движением жирных нигерок на колени ставить?» «Тогда понятно. Следак так следак. Но что было, то было. Мы здесь все американцы, живем новой жизнью и о прошлом не вспоминаем. У нас, кстати, тоже бывшие менты есть, причем очень важные. Бабок намыли в 90-х и сюда сбежали». «Класс вступления», — скупо улыбнулась Яна. «Теперь по делу и без мути про важных ментов». «А по делу все выглядит так. Как только ты он начал этот кипиш с астероидом, приехали сюда какие-то фрейра с восточного побережья. На понтах все такие, костюмы, галстуки, очки по штуке баксов. Модные, серьезные. У всех разрешение на огнестрел. Прям матрица. Стали они вынюхивать, что здесь, да как. Кто город держит, у кого какие зоны влияния, кто чем занимается, кто с кем режется. Эти ребята быстро поняли, что здесь все поделено между нами и мексами. Черных мы придавили. А итальяшкам оставили только нелегальное казино и проституток. Мы такие думаем, с какого хрена они к нам посунулись. Явно не менты. Значит, серьезные перцы. И, может, даже под себя весь наш бизнес подгрести планируют. Хотели одного прищемить да поспрашивать что да как. Но тут инфа из местной полиции пришла, что легалы это. «Кто?» – переспросила Яна. «Официальная частная компания. Охранная. Эти рексы похожи ФБР и ЦРУ вместе взятых. Работают в таких фирмах крутые профи. Все с опытом. Экипированы для разведки и спецопераций. Все разрешения есть. Поддельные личности, истории медкарты. Легенды, как у шпионов. Выполняют спецзаказы по расследованиям и зачистке для государства и крупных компаний. Причем и дома, и за границей. Слышали про тайную армию Пентагона? Как раз та тема. Эти конкретные ребята недавно откололись от крупной конторы и создали свою. Но явно под какой-то конкретный расклад, чтобы остальных не светить. Блин, думаем, пипец. Какого хрена они здесь вынюхивают? И тут выясняется, что эти распальцованные фрейра хотят разместить заказ среди местных. К нам они не сунулись. Видно, кавказцы не внушают доверия. А у итальяшек ребят крутых нет. Одни сутенеры. А вот к мексам и к нигерам они подкатили. Видно, наводки у них были крутые самого верха. У латинос наш казачок засланный есть на самом верху. Он инфу про заказ и слил. Странно. Чтобы заказать пару русских, через всю страну сюда летит спецгруппа, светится, рискует. Не проще ли послать киллера? Тут спецу работы на 5 минут. Скептически ухмыльнулась Яна. «Ты дальше слушай». Баха зубочисткой подцепил из розетки маслину и отправил в рот. «Двух-то может и киллер исполнить, но заказ групповой». «Как групповой?» — спросил притихший от таких жутких раскладов Миша. «А вот так. Они хотят нахрен зачистить весь ваш научный центр. Массовое, блин, убийство, резня, в лучших традициях Голливуда». Совершенно серьезно ответил абхазец. «Херасе!» – нахмурилась Яна. «Вот те и херасе. Кому-то очень не нравится то, что делает Теон с астероидом. Может, конкуренты, может, еще кто. И каков сейчас статус у заказа? Каков статус? Ваха встал, налил всем еще вина. Таков, что нигеры взяли время подумать, а мексы согласились. Даже расписали гостям что да как. Типа пригласят из Мексики бригаду отморозков. Они сделают всю работу, а их потом самих порешат. Только блеф и все это, чтобы время потянуть, и чтобы заказ к нигерам не ушел. Мексы не хотят бойни в Сан-Хосе. Если тут такое случится, нам всем конец. Здесь понаедет силовиков со всей страны, и всех нас нахрен зачистят. И нас, и итальяшек, и мексов, и нигеров. Выезженная земля будет. Все потеряют и бизнес, а главное — людей. Ни мы, ни мексы в этом не заинтересованы. А поскольку мы с ними, типа партнеры, наши топы пришли к ним с предъявой. Мол, про наезд залетных фраеров знаем. Вы типа херню не страдайте. Давайте этот замес разгребать вместе. Ну, те не идиоты. Согласились. И как вы собираетесь разгребать наезд? Яна с интересом посмотрела на гостя. Как-как? С помощью Туона. Из-под лобья взглянул на нее Ваха. За небольшое вознаграждение мы готовы решить вопрос с залетными фраерами. Кардинально. Даже так? А тут все так решается. Это в России принято сперва договариваться, стрелки набивать, терки тереть, то-се. А здесь вначале стреляют, а потом задают вопросы. А к нам ты чего пришел? Почему не в службу безопасности? Понимаете? Гость поскреб небритый подбородок. А мутные они все. Подозрительные. Бывшие армейцы, копы. У всех концы остались в прежних конторах. Сольют на раз-два и пиши пропало. Нах нам такой риск. А ты, Миша, с Туоном несколько раз в неделю встречаешься. Ты его золотой интеллектуальный фонд. Основной конструктор на проекте. Вот и шепни ему. Так, мол, и так. Готовится зачистка научного центра. Произойдет это, скорее всего, на одной из следующих пляжных вечеринок. Или где вы там еще собираетесь побухать. Скажи, заказ идет с западного побережья. Что заезжие денег не жалеют. Скажи, что местные не хотят проблем и могут кардинально решить вопрос. Если он готов обсудить тему, пусть для координации с нами выделит человечка, которому доверяет. Больше от тебя ничего не требуется. Только выведи нас на него, и все. Можешь на меня свободно ссылаться, то он меня знает. Мои люди часто ваши тусовки обслуживают. Шашлык, башлык, вино, шмино, чача, шмача. А если мы договоримся, получишь наш респект и процент от заказа. Мы умеем благодарить. А что? Нормальный план, одобрительно покивала головой Яна. Думаю, Миша тоже так думает. Ну, поговорить-то я могу, а дальше вы уж сами решайте. Коган опасливо посмотрел по сторонам, словно боясь, что их кто-то может подслушать из зарослей магнолий. Ну, вот и ладушки, добродушно улыбнулся Ваха и поднял бокал. Так давайте выпьем за то, чтобы все плохое осталось в прошлом, а впереди нас ждало только хорошее. И все же. Яна пригубила вино и поставила бокал на стол. Почему ты пришел именно к нам? Почему, допустим, не к Егору? Вот, чувствуется следак. Пока все нюансы не выяснит, не слезет. Он весело хлопнул ладонью по столу. Тут все просто. Гор – мутный тип. Слишком долго в Америке. Все туда-сюда, что-то мутит, что-то крутит, то там урвать, то тут. Рассказывать не буду. Но нет к нему доверия. К тому же у него нет контакта с Теоном. А вы люди новые. Интереса на меня наезжать у вас нет. Короче, я выбрал вас. Хоть мне и говорили, что риск есть. Устраивает такой ответ? Пока да. Невинно улыбнулась Яна и допила свой бокал. Когда неожиданный гость ушел, Миша налил еще вина и подозрительно посмотрел на подругу. «Ты что, действительно 5 лет работала в убойном отделе?» «Да нет же, милый!» — улыбнулась она и чмокнула его в щеку. «Ну посуди сам!» «Как еще я могла его расспросить?» «Это местная братва, бывшие наши бандиты, у которых еще и базар с 90-х остался, и понятия. К тому же Кавказ. У них к женщине вполне конкретное отношение». И оно не предполагает обсуждения с нами серьезных раскладов. Ты подвис, а дело действительно может закончиться бойней. Если Ваха прав, то кто-то важный и влиятельный хочет остановить Теона ценой ваших жизней. А мне твоя жизнь очень дорога. Так что тут не до шуток. Вот я и представилась следователем. Ментов Кавказ уважает, хоть и не любит. С ментом, даже с женщиной, можно серьезно говорить, что наш абхазский друг и сделал. А-а-а, уважительно протянул Коган, в очередной раз удивляясь находчивости подруги. И что мне теперь, говорить с Туоном? Похоже, другого выхода нет. Когда у вас следующая вечеринка? Никто не знает, все случается спонтанно. Босс прилетает, если доволен работой или есть хорошая новость, время и настроение, то устраивает тусовку. Наверное, даже не для нас, а чтобы самому расслабиться и энергией людей подпитаться. А когда его следующий визит в центр? Тоже неизвестно. Плана определенного нет. Понятно. Яна покрутила бокал на столе, наблюдая, как густое, чуть сладковатое домашнее вино стекает по тонкому стеклу. А красное у Вахи очень даже ничего. Надо домой взять пару бутылочек. Не зная, как реагировать на смену темы, Миша пожал плечами и сделал глоток. Вино действительно было неплохое. И подруга, как всегда, права. Надо взять домой пару бутылочек. Подумал он и тут же спохватился. Боже, о чем я думаю? Тут может готовиться кровавая бойня, а я о вине. После того, как Коган рассказал о готовящемся нападении на ключевых ученых центра, Теон срочно вызвал в Сан-Хосе Акосту. Тот лично переговорил с конструктором, потом исчез на пару часов, чтобы встретиться с Вахой. Вернулся серьезный и задумчивый. И тут же приказал усилить охрану центра. «Ну, что ты думаешь?» – спросил его миллиардер. «Нас местный криминал пытается развести на бабки? Хотят устранить своих конкурентов или еще какую опасность, и чтобы я за это заплатил?» «Даже не знаю, что сказать», – пожал плечами тот. «Для развода слишком жуткий сценарий. Если все, как говорит этот русский, то планируется самая кровавая бойня за современную историю современной Америки. У тебя на вечеринках собирается под 100 человек. Если хотя бы треть положат, то цифры получатся дикие. Но, должен сказать, версия Вахи звучит вполне логично. Меня действительно пугает масштаб операции и то, какие люди в нее вовлечены со стороны противника. Получается, что хотят обнулить конструкторский потенциал орбитал и, возможно, ликвидировать тебя. Полиция пробила группу, которая сюда приезжала. Ребята из Нью-Йорка. Над ними серьезная завеса. Личности явно синтетические, но все подтверждено документами. Истории прослеживаются от рождения, есть подтверждающий цифровой след. Похоже, эти крутые перцы из теневой армии Пентагона. А это что за хрень? Генералам что? Собственной армии не хватает? Спецпроект Минобороны. На базе частых военных и разведывательных компаний они создают полноценную силовую структуру, способную решать задачи в любой точке мира, когда государство светить невыгодно. У них есть все. Спецназ, ассасины, кибероперации, разведка, вербовка, диверсии, ударные разведывательные беспилотники, несколько полноценных бригад для полномасштабных действий. Их логистике позавидуют и ЦРУ. Несколько компаний занимаются созданием фантомных личностей с правдоподобными легендами и проверяемой документальной поддержкой. Короче, Пентагон создал частную армию, которая может использовать по своему усмотрению без разрешения Конгресса. Так вот, скорее всего, что те, о ком говорил Ваха, как раз оттуда. Есть еще один вариант, но он гораздо хреновее. Они могут быть из частной разведывательной компании, работающей на ЦРУ. Это считай то же, что в Пентагоне. Только по профессионализму, умноженное на 3. В любом случае, людей с доступом к таким активам можно пересчитать на пальцах одной руки. Витмар? Теон вопросительно посмотрел на шефа безопасности. Точно сказать нельзя. Но чтобы привлечь таких спецов на операции внутри страны, нужно разрешение на самом верху Пентагона. Или ЦРУ. «Твою мать, Витмар, сука, это он! Я знаю!» Курц раздраженно постучал карандашом по столу. «Что делать будем?» Первое, что я сделаю, это поставлю вокруг тебя еще один периметр безопасности. Второе, никаких вечеринок. Я предупрежу персонал, чтобы не собирались и в гости друг к другу не ходили. За ключевыми фигурами установлю наблюдение, незаметно. Так, чтобы никого не напугать. Дальше. Хоть группа вела себя осторожно, следы они все-таки оставили. Через полицию или ФБР их не пробить. Легенда работает на все 100. А вот через базу ДНК попробовать можно. Так мы можем выйти на их реальные личности. А когда увидим, что они из себя представляют, решим, что делать дальше. Если все подтвердится, я через посредников дам добро на ликвидацию группы. Это могут сделать и местные, но желательно не здесь, а в Нью-Йорке. Однако важно понимать, что это не решит проблему в принципе. Чтобы снять риск, необходимо нейтрализовать его источник. А это уже операция совсем другого рода. Если здесь замешан Витмар, то мы имеем дело с целостной и устойчивой системой теневой власти в стране, и выпадение из структуры одного элемента не повлияет на ее функционирование. «Да, блин, ты прав», — Теон раздраженно бросил карандаш на стол. «Тут надо решать вопрос в принципе, и сделать это придется мне. Плохо то, что я абсолютно не уверен в результате, и мои варианты очень ограничены. Ты действуй, как задумал. Узнай, кто приезжал, может даже зачистить их. Это будет хороший сигнал Витмару. А я пока повстречаюсь и побеседую с важными людьми. В самом крайнем случае придется взять жирных котов в долю. Пусть кормятся на космических ресурсах, лишь бы мне с Марсом не мешали». Первым важным человеком, с которым встретился Курц, был губернатор Калифорнии. Для этого пришлось лететь в Вашингтон. Богарт выслушал его с серьезным видом и недовольно покачал головой. «Знаешь, эта страна катится под откос. Все тормоза сорваны. Неписанные правила не действуют. Нормы приличий не существует. Просто подумай. Даже консервативные финансисты, это ленивое старичье, решили устроить бойню вместо того, чтобы использовать свое влияние для наезда на тебя. Боюсь, теперь я за будущее Америки не дам и ломаного гроша. Если все это не остановить, то через десяток лет здесь подрастет тупой, отвязанный цветной молодняк. Нигеры, латинос, азиаты. Они уже сейчас сбились в подростковые банды и держат целые районы. И эта неконтролируемая свора устроит в стране такой беспредел, что приличному человеку без вооруженной охраны на улицу нельзя выйти. Это все в будущем. Нетерпеливо барабаня пальцами по столу, Теон с надеждой посмотрел на губернатора. Мне проблему решать надо сейчас. Что посоветуешь? Когда я в последний раз говорил на эту тему с вице-президентом, она сказала, что до Витмара и компании довели тот факт, что орбитал находится под ее покровительством. Более того, она получила заверение, что мешать тебе не будут. Если они ослушались и начали действовать против тебя, значит, чувствуют уверенность в своих силах. Или... Богарт на секунду задумался. Или это жест отчаяния в попытке продемонстрировать свои возможности и готовность идти на крайние меры. Эти люди долгое время оставались самой мощной теневой силой в Америке. Их влияние было настолько велико, что они не могли назначить президентов, губернаторов, конгрессменов и ключевых членов администрации. Наш дышащий на ладан президент – их креатура. А вот вице – совсем другого поля ягода. Она представляет иную группу влияния, которая сделала огромные состояния на новой экономике и теперь требует власти. Как же она пробилась в Белый дом? Ее жирные коты пропустили от безысходности. Им надо было любыми способами не допустить, чтобы предыдущий президент вышел на второй срок. Поэтому они выбрали в помощь старику кандидату в президенты молодую, цветную, очень популярную у колеблющегося электората женщину. Возможно, Витмар думал, что сможет ее контролировать. Но получилось, что ультралиберальные взгляды вице-президента не вписались в консервативную повестку финансистов. И она попала под влияние молодых, жадных до власти новых денег. «Все это круто. Спасибо за лекцию. Но как все это поможет мне?» «Не торопись, да слушай», — успокоил Теона губернатор. «Так вот. Вице сейчас находится под влиянием новых. Она защищает их интересы с одной целью. увеличить их влияние на вашингтонскую элиту, дождаться, когда старые пердуны уйдут на пенсию, и поставить на ключевые посты своих людей. Тогда в Америке произойдет реальная смена власти. Сейчас смена республиканцев демократами – это дешевый фарс, потому что у нас в стране, по сути, однопартийная система, защищающая интересы группы старых финансовых олигархов и поддерживающая их надстройки в виде политиков, силовиков и ВПК. Если Витмар пошел на силовую операцию против тебя, вопреки договоренности с вице-президентом, значит, он нанес удар по ее авторитету. Такое в Вашингтоне не прощается. Потому что если стерпеть такое раз, два, три, то на четвертый тебя подчинят и поставят на колени. Тогда все, кто тебя поддерживал, поймут, что ты никчемный слабак, не стоящий внимания и усилий. Значит, вице-президента будет обязан ответить. «Как?» – всплеснул руками Теон. «Еще раз поговорить с Витмаром? Погрозить ему пальчиком?» «Не знаю. Здесь решение будет принимать не она, а люди, которые ее ведут. Значит, чтобы запустить ответную реакцию, тебе надо встретиться с вице-президентом и все ей подробно рассказать. Про спецов из «Матрицы», про запланированный массовый расстрел. Скажи, что Витмар тебе звонил и лично угрожал всех вас перебить». «Не звонил он мне». «А ты скажи, что звонил. Когда все закрутится, никто разбираться не будет». «Что закрутится?» – насторожился Теон. «Ну...» – Богард сделал размашистый жест рукой, по-видимому, означающий «все». «Как-то вице должна будет отреагировать. Могу предположить, что реакция будет вполне конкретной. Да ты не парься, они сами разберутся. Сейчас главное – снять угрозу с тебя». «А если это не Витмар?» «Ну ты даешь. Кто, если не он? Конкуренты? Да там одни задроты либеральные, гуманисты гребаные. Они мясо не жрут, потому что животных жалко. А ты хочешь, чтобы они людей десятками мочили? Да и нищеброды они по сравнению с тобой. Их компании не достигли и 5%, если сравнить с Альфа Спейс. Нет, это Витмар, только он». «Хорошо», — согласно кивнул Курц. В конце концов, вице-президент сама сказала, если будут сложности, обращаться напрямую. И консультантам, которые от нее пришли, я контракт отписал почти на 7 миллионов, а владелец консалтинговой фирмы, оказывается, ее дядюшка. «Видишь?» – ободряюще улыбнулся Богард. «Все складывается одно к одному, так что не стесняйся. Деньги заплатил? Требуй, чтоб отрабатывала. Давай так. Я уточню ее график и подскажу тебе, когда можно с ней связаться. Ты у нее в приоритетном списке. Поэтому звонок пропустят. Скажешь, что важная информация, от которой зависит успех проекта. А когда она тебя примет, изложи все точно, как я сказал. Особенно про Витмара». Проводив Теона, губернатор вернулся за рабочий стол и некоторое время, мерно раскачиваясь в кресле, смотрел в окно. Затем положил ноги на стол, взял смарт и написал короткое сообщение в защищенном чате. «Встреча состоится. Ждите реакции».